Глава 17. В чем смысл жизни? Мои размышления, как и у всех, начались с вопросов. Зачем я живу? В чем смысл моей жизни? В чем моя миссия на Земле? Как только в моей голове возникли эти вопросы, я как бы проснулся, и спокойная жизнь для меня закончилась навсегда. Вселенная дала мне болезненный пинок под зад и говорит: «Вот иди и думай. Что ты делаешь на этой планете и что после тебя останется? Я живу, чтобы жить. Смысл жизни в самой жизни», — не растерялся я. «Ах так», — сказала Вселенная, — «не хочешь просыпаться? Тебе все в твоей жизни нравится? Тогда посмотри на свою никчемную жизнь со стороны». Взяла она меня, как котенка, за шкирку и посадила на Луну. Я сразу увидел всю свою жизнь с высоты 384 000 километров. И честно скажу, мне моя жизнь очень не понравилась. Я раньше думал, что куда-то иду, и вдруг понял, что хожу по кругу. Вдруг я осознал всю бессмысленность моего ничтожного существования. Я как бы в ускоренном режиме смотрел фильм о самом себе. Вот я проснулся, пописал, помылся, позавтракал, поехал, поработал, пообедал, поработал, поспал, переспал, поделал с детьми уроки и помер. И вся моя жизнь, которую я считал важной и значимой, за минуту превратилась в бег по кругу из примитивных однообразных п-п-п-п-п-п. Выходит, моя жизнь – это всего лишь бег мышонка в пластмассовом колесе, стоящем в клетке. И так год за годом. Получается, что главный герой фильма «День сурка» – это я. Получается, я вроде как и не живу, а существую в матрице невежества и серости. От таких мыслей мне реально стало хреново. Мне захотелось снова заснуть, вернуться в старое состояние комфорта и покоя. Но вот какая штука. Разум, однажды вышедший за пределы матрицы, обратно туда не запихнешь. Так начались роды моей души. Не путайте роды души с родами тела. Оболочка, домик для моей души, физическое тело родилось, появилось на свет Божий намного раньше. В 1964 году в маленьком таежном поселке Ерофей Павлович Хабаровского края в семье железнодорожника-машиниста моего бати Виктора Семеновича и моей любимейшей мамы Раисы Васильевны. Когда родилась моя душа, я точно сказать не могу. Роды были долгими, многолетними и мучительными. Владельцу автомобиля выдают техпаспорт, в котором точно написан год появления его машины на конвейере, так и наше тело. Нам выдают паспорт с точной датой его рождения. Я раньше был наивным, как Маугли, и считал, что рождение тела и человека – один и тот же процесс. О, как же я был неправ! Посмотрите вокруг, как много тел и как мало людей. Тогда я не понимал, что наш возраст определяется не датой выпуска моего тела, а желанием учиться. Например, если по паспорту тебе 75 лет, а в душе ты любознательный студент, то тебе 17 лет, и ты точно не пенсионер. А если тебе по паспорту всего 45 лет, но твоя любознательность, любопытство, желание учиться исчезли в 25 лет, то ты уже 20 лет назад умер, просто тебя забыли похоронить. А вот познание смысла жизни у меня началось в тот момент, когда я стал бороться с алкоголизмом в России. Не секрет, что население России спивается, деградирует, вымирает. Не смейтесь надо мной. Да. В то время я был наивным идиотом, который искренне верил, что люди спиваются и умирают от наркотиков, потому что они не знают о вреде алкоголя и наркотиков. Если я им расскажу, какой вред наносят их здоровью и жизни наркотики и алкоголь, то эти люди сразу перестанут убивать себя и мучить близких. Не буду забегать вперед, все расскажу по порядку. Жизнь свела меня с удивительным человеком Владимиром Ждановым. Он кандидат физических наук, молодой ученый из Новосибирска. Прочитав книгу Федора Углова «Правда и ложь о разрешенных наркотиках», он посвятил себя борьбе с этим планетарным злом. На свою маленькую зарплату ученого он печатал брошюры, загружал их в рюкзак и ездил от города к городу с лекциями о вреде алкоголизма и сигарет. С годами борьба за жизнь, здоровье и счастье людей стала миссией всей его жизни. Когда встречаешь таких людей, невольно проникаешься к ним уважением и благодарностью. Поговорив несколько часов с Владимиром Ждановым, я загорелся этой идеей и также стал печатать брошюры, книги, выпускать видео и выступать где только можно с лекциями о вреде алкоголя. Приведу только один пример своей страсти и наивности. В Карелии есть одно из самых красивых мест в мире – деревня Кудама, которая находится на берегу сказочного озера Сям. В этой деревне мой друг Николай Столяров построил уникальную турбазу, и мы каждый год с моими студентами ездили на несколько дней к нему в гости, отдыхали, рыбачили, купались и заодно проводили командные школы. Когда я загорелся идеей борьбы с алкоголизмом, мы также приехали в Кудаму на отдых. Но вместо того, чтобы отдыхать, наслаждаться жизнью и заряжать свои аккумуляторы, я решил прогнать из этой деревни зеленого змея по имени алкоголь раз и навсегда. Я вдохновил Николая и студентов, мы потратили целый день на то, чтобы собрать уже спившихся, потерявших всякий смысл жизни людей в холодном обшарпанном клубе. Представьте себе малоосвещенный, мрачный, холодный деревенский клуб, не понимающих с опухшими от бесконечного пьянства лицами людей, с удивлением смотрящих на меня. А я весь такой крутой спикер, рассказываю им на непонятном птичьем языке, почему они должны прямо сейчас бросить пить. Всю свою страсть, все свое ораторское искусство я обрушил на их пропитые мозги. Я рассказывал им, как разрушаются их нейронные связи, как разрушаются кровеносные сосуды, как алкоголь ухудшает их память. Во мне было столько страсти, веры и энергии, что несчастные деревенские алкоголики не смели даже пошевелиться. Они просто офигели, они были ошарашены. А я себе сказал, или они бросят пить, или я сдохну в этой Кудаме. И я сдох. Когда я ехал домой, то понял, что я полный идиот. Вместо того, чтобы наслаждаться красотой природы и отдыхом, я потратил свое время, время студентов и моего друга Николая Столярова, на совершенно бессмысленную затею. И в тот момент у меня зародилась здравая мысль. Я борюсь со следствиями, а не с причинами. Представь себе доброго рыцаря, который сражается с врагом, но постоянно тыкает копьем и мечом в тень врага и при этом ждет, когда же враг умрет. В тот момент я понял, что алкоголь – это тень врага, это следствие, а не причина. А причина заключается в том, что у этих несчастных людей нет смысла жизни. Они не знают, зачем они живут. Да и можно ли назвать их бессмысленное существование жизнью? А если у человека нет смысла жизни, он уже мертв. Тело его живет, но личность давно умерла или даже не родилась. Ну и что делать с этим телом? Выжимать из него примитивное животное удовольствие? Алкоголь – это доступный легальный наркотик, позволяющий человеку получать иллюзию счастья. А то, что умирают печень и мозг, не имеет никакого значения, потому что сама личность уже давно умерла. В этот неосознанный период поиска я встретил на моем жизненном пути очень много ярких, гениальных, удивительных людей. Один из них – мой друг и учитель Федор Григорьевич Углов, почетный академик 17 стран, знаменитый хирург, который за свою жизнь сделал более 15 тысяч операций. Когда Федору Григорьевичу было 104 года, он приехал из Питера в Москву, и мы вместе проводили семинар по борьбе с алкоголизмом и наркоманией. Я никогда не забуду несколько часов общения с этим легендарным героем. За обедом его супруга рассказала удивительную историю. Когда ему было 95 лет, он шел по госпиталю и запутался ногой в телефонном проводе. Он упал и сломал шейку бедра. Сразу же после операции он встал и, превозмогая боль и страдания, начал разрабатывать свое бедро. Супруга не могла смотреть на это самоистязание без слез. Когда я спросил Федора Григорьевича, есть ли у него друзья, он рассказал мне историю удивительной дружбы. В 1942 году в блокадном Ленинграде он оперировал молодого солдата. Сломался последний скальпель, ему пришлось продолжать операцию опасной бритвой. Несмотря на все трудности, молодой хирург спас жизнь пациента, а после операции он делился с ним своим скудным блокадным пайком и помог выжить. После войны спасенный нашел хирурга, чтобы поблагодарить его. Они подружились и дружат вот уже 75 лет. С восторгом я слушал врача, который в 104 года ведет активный образ жизни и наблюдал за тем, что он ест. На обед он ел мясо, рыбу, мучные изделия, все то, что стояло на столе. В конце обеда я спросил Федора Григорьевича, «А у вас есть хоть какая-то диета?» На что, улыбнувшись, он сказал, «Нет, я не придерживаюсь никакой диеты, я просто всю жизнь занимаюсь любимым делом». В это время я подумал о 30-летних людях, которые за большие деньги учат правильно питаться, чтобы прожить до 100 лет. Так и хочется им сказать: ну-ка сами со своими диетами доживите до 100 лет, а потом учите. Я уверен, тому, как долго жить, нужно учиться у долгожителей, плаванию у пловцов, а шахматам у шахматистов. Но вернемся к вопросу, почему люди пьют и употребляют наркотики. В чем причина такого самоубийства, саморазрушения, самовыпиливания? Первым догадался об истинных причинах алкоголизма и наркомании Виктор Франкл. Помните, мы уже говорили о нем в одной из глав. Нам с вами повезло. Философ разгадал тайну планетарной беды, он понял причины страшного горя. 87% людей убивают себя алкоголем, потому что у них нет смысла жизни. 95% убивают себя наркотиками, потому что у них нет смысла жизни. Вот она истинная причина трагедии. Люди пьют не потому, что они не знают, что это вредно, а потому что у них нет смысла жизни. Больная печень, нарушенный метаболизм, убитый мозг каждый день кричат алкоголику: «Остановись! Все тело уже разрушено!» Боли с каждым годом нарастают, а он не останавливается, потому что он подсознательно убивает свое тело. Причина депрессии точно такая же. Долгие годы, изучая депрессию, я понял, что это не болезнь, как рассказывают нам врачи, а сигнальная система нашей души. Если человек живет не своей жизнью и занимается не своим делом, его душа страдает. Человеку не хочется идти на нелюбимую работу, ему не хочется жить не своей жизнью. Вот он, бедолага, и лежит, страдает. И вместо того, чтобы понять причины депрессии, понять, что в жизни нужно срочно изменить, он бежит к врачу. А врач, естественно, выписывает ему антидепрессанты. Они выключают сигнальную систему души, и вроде бы все хорошо. Но на самом деле все еще хуже, потому что человек, введенный в заблуждение, продолжает жить не своей жизнью. Представьте, человек рожден, чтобы заниматься музыкой, а родители запихнули его в мир финансов. Представьте себе Моцарта, который с утра до ночи считает деньги. Он же сойдет с ума, сопьется, потому что он пришел в этот мир писать музыку. Его душа беременна музыкой, она каждый день должна рожать именно музыку, а он занимается ненавистными финансами. Получив дозу антидепрессантов, он впадает в галлюциногенный сон и на время забывает о своей беременности, но душа продолжает плакать и страдать, продолжает посылать ему еще большие сигналы. Его депрессия нарастает, бедолага опять бежит к врачу. Врач дает ему еще более сильные антидепрессанты, а трагедия в его жизни только нарастает. Давайте вместе смоделируем ситуацию, и вам все станет понятно. Если депрессия – сигнальная система нашей души, то нервные окончания в нашей коже являются защитной системой, спасающей нашу кожу. Например, повар, работая на кухне, обжигается несколько раз в день. Обожженные рецепторы кожи вызывают жгучую боль, и наш повар решит принимать таблетки, которые отключат его сигнальную систему. Обжегся, порезал палец и ничего не чувствует. Красота, да и только. Ну подумаешь, маленький ожог, ерунда, зато нет никакой боли. И вот однажды наш герой подходит к огромной кастрюле и видит на дне чайную ложку. Не раздумывая, он опускает руку в эту кастрюлю с водой, чтобы вытащить ложку. Но с первого раза схватить ее не удается. Наш повар пытается ее вытащить, но у него ничего не получается. И на беду повара вода в этой кастрюле нагрета до 100 градусов. Но так как он отключил сигнальную систему, он не чувствует никакой боли, пока возится с этой ложкой. Его рука сварится, и он ее лишится. Давайте зададим себе вопрос, сигнальная система приносит нам вред или пользу? Конечно, пользу. Эти ожоги, порезы очень болезненны, но они спасают нам все тело. Так и с душой. Депрессия – очень болезненная штука, но это голос нашей души, который нам кричит: «Остановись, подумай, ты живешь не своей жизнью, ты рожден для другого, ты живешь не в своей семье». Задайте себе вопросы. Зачем я живу? В чем смысл жизни? В чем моя миссия? Может быть, ответы вы будете искать несколько лет, это нормально. Порой будет очень больно. Но однажды вы найдете свое предначертание, осознаете свою миссию на этой планете. Вы увидите свой истинный путь. И как бы ни было тяжело, каждый шаг, сделанный по направлению к своей истинной цели, будет приносить вам огромную радость, энергию и любовь. Часто люди, находясь в депрессии, очень долго не встают с кровати. Ну и правильно, ведь человек живет не своей жизнью, а ему нужно идти на нелюбимую работу. А давай представим, что бедолаге, прикованному депрессией к кровати, позвонила любимая девушка и сказала: «Приезжай быстрее, мои родители уехали, я одна и очень хочу тебя увидеть». Наш герой сразу вскочит с кровати и понесется, забыв про всякую депрессию, к своей любимой. Но если попытаться вытащить его из кровати производственной необходимостью, чтобы поработать на нелюбимой работе в выходные, его депрессия еще больше усилится. На этом примере мы видим, что причина депрессии та же самая, что и у алкоголизма и наркомании. У человека отсутствует смысл жизни, он не выполняет свою миссию на Земле и поэтому страдает. Своей научной работой Виктор Франкл доказал нам, что причиной многих наших бед является потеря смысла жизни, потеря своего предначертания, своей миссии. Так издалека мы подошли к еще одному важнейшему вопросу. А где найти этот смысл жизни? Где он прячется? В каких высоких горах и далеких краях? В поисках смысла жизни, своей миссии на Земле, я как последний дурак потратил годы жизни. Но слава Богу, великие мастера Сократ, Аристотель, Платон, Конфуций, Фуси, Лао Цзы проделали до нас колоссальную работу и показали мне, где живет этот самый смысл. А живет он в каждом из нас с самого рождения. Правда жизни заключается в том, что мы приходим в этот мир уже со своей миссией, предначертанием. Каждый из нас рождается со своим заданием, которое мы должны выполнить. Если искать свой смысл жизни на стороне, спрашивать у кого-то, то мы отдаляемся все дальше от цели. А искать нужно внутри себя, вспоминать, о чем мы мечтали в детстве, к чему мы стремились, пока были детьми. Представьте огромный бриллиант, который лежит под осенним деревом. Каждый день на этот бриллиант падают листья, мусор, веточки. Так проходит год за годом. Бриллиант – это наша миссия, с которой мы пришли на эту землю, а листья, ветки и мусор – это чужие мнения, заблуждения, которые каждый год заваливают наши предначертания, и мы от него становимся все дальше и дальше. А когда мы становимся взрослыми, нам очень сложно разглядеть когда-то сверкающий камень. И чтобы найти его, нужно слой за слоем разгребать мусор и хлам чьих-то внушений, убеждений и мнений. Вот и получается, чтобы избавиться от алкоголизма, наркомании, депрессии, нужно найти в глубине своей души свою миссию, свое задание. Как говорил Сократ, познай себя, и ты познаешь Вселенную и Бога. Если искать смысл жизни так, как делает большинство, на это уйдет очень много сил, времени и денег, и вероятность найти равняется 1:6. Когда-то меня потрясла история женщины, которая долгие годы работала в хосписе. Это такое место, где одиноким бедным людям помогают умереть достойно. В последние дни их жизни о них заботятся волонтеры, люди с добрыми сердцами. Одна из таких добрых женщин, проработав долгие годы, написала книгу. Смысл всей книги сводится к главному. 87% людей перед смертью жалеют, что прожили не свою жизнь. Вот она, причина алкоголизма, депрессии, апатии, наркомании. Если вы будете пытаться найти свое предначертание так, как делают другие, то скорее окажетесь в числе этих 87%. Но если использовать 8 интеллектуальных жемчужин на поиск своей миссии, своего смысла жизни, вы потратите в 10 раз меньше времени, сил и денег, а эффективность при этом повышается в 10 раз или на 1000%. Если вы прослушали книгу до этого момента, то заслужили судьбоносный бонус в виде упражнения, которое поможет вам понять, свой ли смысл жизни вы нашли или это ошибка. Когда мы начинаем двигаться к своей мечте, часто бывает, что что-то не получается. Мы падаем в пропасть на самое дно, нас покидает сила, уверенность и желание что-либо делать. В такой момент возникает справедливый вопрос. А может быть, это не моя миссия? Может быть, меня покинули силы и желание что-то делать, потому что я ошибся в очередной раз? Как понять, ошибка это или нет? Дарю вам хорошее упражнение. Я им пользуюсь более 20 лет. Представьте, утром вы проснулись и составили планы на целый день. Но как только вы написали последнюю букву, к вам пришло понимание, что этот день пребывания на Земле последний. И в 12 часов ночи вы покинете свою оболочку раз и навсегда. И если вы оставите все без изменений, не откажетесь ни от одного пункта в своем списке планов и задач, значит, вы не ошиблись и правильно определили свой смысл жизни, свою истинную цель, предначертание. Когда я столкнулся впервые с такой судьбоносной задачей, первая мысль была такая: «Да ну ее нафиг! Жил я без смысла жизни и проживу дальше. Зачем все усложнять? Зачем искать то, что сложно найти?» Но, к сожалению, мир так устроен, что пока мы не найдем свою миссию и предначертание, мы будем болтаться, как цветочек в проруби, мы не сможем быть по-настоящему счастливыми, жизнерадостными и энергичными. Насколько это важно, мы можем понять на простом примере. Давайте представим себе двух гениев – скульптора Микеланджело Буонаротти и композитора Людвига ван Бетховена. Давайте представим, что родители и окружение убедили Бетховена стать скульптором. Из лучших побуждений они объяснили ему, что там больше денег, уважения, что, занимаясь скульптурой, он быстрее построит карьеру и добьется славы. А Микеланджело, наоборот, родные и близкие убедили писать музыку. Что произойдет, если Бетховен займется скульптурой, а Микеланджело музыкой? Произойдет катастрофа. Вместо двух гениев в мире появится два несчастных, безызвестных неудачника. Вот и получается, что если вы пришли в этот мир шахматистом, нет смысла заниматься боксом. Не знаю, как вам, но мне выпала тяжелая судьба. Я только в 52 года нашел свое предначертание, свою миссию. Хотел бы я раньше его найти, конечно, но тогда не было бы 8 интеллектуальных жемчужин, не было бы эффективных упражнений, которые помогут кому-то сэкономить лет 30 жизни. Без 8 интеллектуальных жемчужин мне пришлось долгие-долгие годы скитаться по миру в поисках истинного пути. Я находил новую дорогу и впереди видел свет, тратил несколько лет жизни, шел по этой дороге, падал, вставал, разбивал тело в кровь, снова вставал, и так шли годы. Пройдя сложный путь взлетов и падений, я приходил к финишу и с горечью понимал, что это не мой смысл жизни, это тупик. Осознание того, что я потерял много лет впустую, приводило меня в полное отчаяние. Я терял веру в себя и в людей. Порой мне казалось, что я никогда не найду своего предначертания. Но жить без смысла просто невозможно. Раны заживали, душа набирала сил, и я снова вставал, вытирал слезы, с разбитым сердцем и опущенной головой возвращался в исходную точку и снова, на перекрестке судьбы, выбирал еще одну дорогу, которая казалась мне моим предначертанием. Более тяжелого и болезненного занятия, чем хождение по фальшивым дорогам судьбы, придумать невозможно. Но мы судьбу не выбираем. Мне выпала вот такая тяжелая, сложная, но в то же время интересная судьба. Я с самого детства знал, что в жизни меня ждет поздний старт, но он будет глобальным и исторически важным. Эх, если бы у меня 35 лет назад были 8 интеллектуальных жемчужин, я бы сэкономил 30 лет жизни. Когда молодые люди задавали вопрос: «Владимир, мне 23 года, и я еще не нашел свой смысл жизни, что делать?», я с горечью отвечал, что мне уже 50 лет, и я еще тоже не нашел смысл своей жизни. Но есть хорошая новость. Когда мы бродим по лабиринту фальшивых дорог, когда мы пробуем одну профессию, затем другую, или запускаем один проект, потом другой, мы приобретаем бесценный опыт. Сам поиск смысла жизни является важнейшей школой. Мы учимся у самой жизни, и в момент поиска, падения и разочарований главным нашим учителем является сама жизнь. Нельзя сказать, что это бесцельно потерянные годы или десятилетия. В это время мы узнаем что-то важное, встречаем на пути какие-то ключи и подсказки, без которых найти и запустить свою миссию невозможно. Первый успех в поиске смысла жизни. Мне было 12 лет. Я жил в промышленном городе Тольятти. Я уже не помню, по какому поводу я спросил у своего старшего товарища: «Сережа, а зачем мы живем?» Моему другу было 16 лет, он был мега начитанным ботаном и казался мне самым умным человеком на Земле. Поправив толстые очки, он мне серьезным тоном сказал: «Володя, забудь про этот вопрос. Ты можешь просто сойти с ума». И на меня это произвело такое огромное впечатление, что я реально подумал, если продолжу размышлять на эту тему, сойду с ума. А сумасшедшим мне быть как-то не очень хотелось. Я на долгие-долгие годы забыл про этот главный вопрос жизни. Шло время, я много работал, запускал один бизнес за другим, заработал миллионы долларов, у меня появилось свободное время. А когда вы сыты, одеты, вас не мучают финансовые проблемы, если, конечно, вы не употребляете алкоголь и наркотики, то рано или поздно к вам возвращается вопрос о смысле жизни. Зачем я живу? В чем смысл жизни? И как у большинства людей мой мозг успокоился и с радостью принял следующий ответ. Я живу для того, чтобы построить дом, родить детей и посадить дерево. Шли годы. Я построил не один дом, нарожал детей, точнее, рожала моя супруга, но не без моего участия. Посадил много деревьев. Наступили черные времена. Грянул очередной кризис. Я разорился, снова очень много работал и опять добился финансовой стабильности. И снова появилось свободное время, появились седые волосы, наверное, я стал чуточку умнее. И глядя на дом, детей и деревья с высоты прожитых лет, я отчетливо понял, что дом не может быть смыслом жизни. Судите сами, дом сгорел, и что получается, сгорел ваш смысл жизни? Какой-то несерьезный получается смысл, не настоящий. Или дом за долги забрала налоговая полиция. Что же это за смысл жизни, если его могут забрать за долги? Опять несостыковка получается. Вывод один. Не может дом быть смыслом жизни. Все родители любят детей, я тоже их люблю. Но дети имеют свойство вырастать, уезжать из дома и жить своей жизнью. Как орлята. Выросли, крылья окрепли, улетели и пустое гнездо. Задайте себе вопрос. Может ли смысл жизни улететь или уехать от тебя? Не может. Вот и получается, что рождение и воспитание детей – это, возможно, и самое важное дело в жизни, но не ее смысл. С деревьями тоже какая-то ерунда получается. Деревья сажать полезно. Но если я перееду жить в северный регион, где не растут деревья, то получается, я уехал, а смысл жизни мой остался в другом месте? Если крепко поразмышлять, поймешь, что построить дом, вырастить детей и посадить деревья – это очень важная задача, может быть, даже самая важная на Земле, но уж точно не смысл жизни. Посмотрите на птиц. Они строят дома, воспитывают потомство и сажают очень много деревьев, потому что их желудок устроен так, что он не переваривает семена растений. Вот и получается, что маленькая птичка за свою жизнь сажает побольше деревьев, чем любой человек. Неужели смысл жизни человека равняется смыслу жизни птички или мышонка? Для кого-то, наверное, да. Но такая серая жизнь очень интересна, примитивна и скучна. Все-таки человек создан по образу и подобию Бога, и в каждом из нас находится бесконечный потенциал. Несколько лет я был уверен, что нашел смысл жизни. Дом, дети, деревья. Но прошли годы, и я понял, что это не смысл жизни, а его иллюзия. Отчаявшись найти смысл жизни, я придумал для себя следующую отмазку. Человек похож на рыбу, которая плавает в озере. И в силу своего ограничения рыба никогда не узнает, что находится за соседним лесом. В силу природных ограничений она не поймет, что такое Рождество, полет на самолете, она не сможет даже понять, что такое велосипед. Так и мы, как эти рыбки в озере, нам не дано понять, что такое смысл жизни. Придумав такую отговорку, я договорился сам с собой и много лет снова не поднимал болезненный вопрос о смысле жизни. И снова шли годы, на моей голове все волосы стали седыми, а на развитие своей личности я потратил 1,5 миллиона долларов. Я облазил весь Тибет. Очень много общался с великими мастерами. Я досконально изучил мудрость Японии, Китая и Индии. Мне очень повезло. Судьба подарила мне великих учителей, наставников, интеллект-тренеров. Я все чаще задавал себе вопросы, в чем же смысл жизни? Что я делаю на этой планете? И чем старше я становился, тем больше моих ровесников, друзей покидали этот мир. А я для чего-то оставался жив. Как говорят философы, иногда количество переходит в качество. Так же произошло и со мной. В один момент я проснулся с ощущением, как будто ко мне пришло озарение, как будто молния ударила мне в темечко. Бах! И в голове появился ответ на самый важный вопрос. И вдруг я понял, смысл всей моей жизни – быть счастливым и щедро делиться счастьем с моими близкими, родными и всем миром. За одно мгновение я понял, что счастье – это не цель, а путь. За одну секунду я понял, что само счастье является смыслом жизни. Я почувствовал, что счастье – это не просто путь, это не просто смысл, а еще и фундамент, на котором я прочно стою. С момента этого озарения я абсолютно точно знал, что смысл моей жизни – каждую минуту наполнять радостью, счастьем и смехом. Еще я понял всю глупость своих предыдущих лет. Раньше я часто жил по принципу «пусть мне тяжело, пусть я занимаюсь делом, от которого меня тошнит, но я терплю и мучаюсь ради того, чтобы мои близкие и родные были счастливы». Я был полным идиотом. Я не понимал элементарных вещей. Если я сам несчастлив, то я излучаю, транслирую во внешний мир только грусть и печаль. Ведь я могу дать людям только то, что есть у меня, что я сам имею. А если у меня нет счастья, как я могу других людей сделать счастливыми? Никак. Читая научные исследования, я обратил внимание, что счастье распространяется вокруг человека, как солнечные лучи вокруг солнца. Чем ближе к солнцу, тем теплее. Ученые установили, наши близкие получают от нас 25% счастья, второй круг наших знакомых 10%, а третьему кругу достается 5%. Вот и получается, что чем счастливее мы с тобой, тем счастливее наши близкие. После этого судьбоносного озарения я серьезно стал изучать такие категории, как счастье, радость, смех, позитивная ментальность. Я сделал массу интересных открытий для себя. Например, что в мире очень много несчастных людей, и это неспроста. Их делают несчастными специально. Например, с помощью рекламы, на которую в мире тратится более 500 миллиардов долларов. А цель любой рекламы – унизить человека, сделать ему больно. Счастливым людям невозможно продать майку Армани за бешеные деньги. Счастливый человек счастлив в майке за 3 доллара. А вот если человек несчастлив, у него много комплексов, ему продать майку за 100 долларов очень легко. Итак, корпорации, продающие товары, услуги и другую хрень, делают все, чтобы люди были несчастными. То же самое касается политиков. В тех странах, где сильна власть государства или диктатора, людей специально кошмарят, пугают и делают все, чтобы они были несчастливы. Почему? Потому что счастливым человеком манипулировать невозможно. Счастливый человек самодостаточен. Как мы с вами видим, огромное количество несчастья – это искусственно созданная ситуация. Само стремление к счастью, изучение счастья, развитие счастья – это уже созидательный, развивающий осознанный путь. Это путь к свету, путь к знаниям. К сожалению, люди часто путают счастье и удовольствие. Хорошие, добрые, умные люди вроде бы стремятся к счастью и радости, а их жизнь превращается в ад. Когда в аду находятся злые и плохие люди, их как-то не особенно жалко. А вот когда хорошие, добрые, трудолюбивые люди несчастные, таким людям хочется искренне помочь, освободить их из тюрьмы, матрицы невежества и злости. Но для этого очень точно нужно понимать, что такое счастье, как оно создается и насколько оно зависит от нас самих. Что же такое счастье? Начну я издалека. Когда я был очень бедным и не хватало денег даже на еду, для меня счастьем были еда и деньги. Но потом я стал зарабатывать миллионы долларов, у меня появился шикарный 4-этажный офис, много красивых машин, появились финансовая свобода, стабильность. И, казалось бы, я достиг счастья. Но с каждым месяцем в моей душе было все больше грусти и печали. Чем больше у меня было денег, тем больше пустоты я чувствовал в своем сердце. Так как у меня появились материальные возможности, я понял, что должен отправиться в путешествие. Я просто обязан найти духовное богатство и заполнить вакуум, который образовался в моей душе. Я стал ездить по монастырям, глубоко изучать Тибет, Индию, Китай и мою любимую Японию. Я так увлекся поиском духовного богатства, что не заметил наступления очередного кризиса в России, в котором я очень быстро потерял свое материальное богатство. В этот момент я остро почувствовал противоречие между духовным богатством и материальным. В моей тогда еще неумной головушке поселилось заблуждение, что я должен выбрать между материальным богатством и духовным. Мне даже не могло прийти в голову, что можно параллельно развиваться и достигать и материального, и духовного богатства. Если бы я жил один, то, наверное, я бы забил на весь бизнес и посвятил себя духовному развитию. но я человек ответственный. И в тот момент я отвечал за свою больную маму, которой требовались очень большие деньги на дорогие лекарства и операции, за постаревшего отца, которому тоже нужна была моя помощь, за мою любимую дочку Кристинку и за многих близких, дорогих мне людей. Я даже не мог допустить мысли, что могу их предать, бросить. Ведь родители подарили мне жизнь, они приложили все свои усилия, чтобы я получил образование, был сытый и одетый. Моим родителям было очень тяжело, они порой недоедали сами, чтобы накормить меня и брата. Работали с утра до ночи. Мама надорвала все свое здоровье, зарабатывая копейки, чтобы нас прокормить. Я просто был обязан построить новый бизнес и обеспечить своих близких и родных. Забыв на время о духовном развитии, я снова бросился в битву за место под солнцем. Сражаясь круглосуточно, я запустил бизнес, который приносил еще больше денег, был еще более эффективным и масштабным. И снова шикарный офис за 11 миллионов долларов в Москве, снова успех, популярность, связи, уважение. Но прошло время, и я снова почувствовал пустоту. Приезжая на двух машинах с охраной в шикарный офис, оставаясь один на один с собой, я спрашивал себя: «Ты счастлив?» «Нет», — отвечал сам себе. «А когда ты был счастлив?» «Когда работал тренером по гребле, когда запустил свой первый бизнес-клуб восточных единоборств, когда я занимался педагогикой и воспитывал в людях лучшие качества, раскрывал их потенциал, тогда я был счастлив. Как же быть? На тренерскую зарплату я не смогу купить лекарства маме, оплатить дорогие медицинские процедуры, я не смогу накормить свою семью. Я очень остро почувствовал свою духовную бедность. На банковском счету много миллионов долларов, а духовно я банкрот. Что делать? Искать духовные богатства, опять монастыри, обучение, мудрецы, мастера. И опять включились противоречия между духовным и материальным богатством. Моя жизнь превратилась в маятник, который качается между двумя мирами, материальным и духовным. А все потому, что я шел по протаренному кем-то пути. Кто-то из предыдущих искателей оставил мне фальшивый рецепт, на котором было написано: «Выбирай, или бедность материальная и духовное богатство, или духовная бедность и материальное богатство». В то время я был неосознанным человеком и даже не мог допустить мысли, что можно развивать гармонично два богатства, и материальное, и духовное. И опять за эту ошибку я заплатил десятилетиями. Годы моей бесценной жизни были выкинуты на свалку истории. Не повторяйте моих ошибок. Если кто-то успел вам в голову внедрить принцип «или-или», прошу вас, откажись от него и выберите путь богатства, духовного и материального. На самом деле мы рождены для счастья, как птицы для полета. И у нашего счастья два крыла. Одно богатство материальное, другое богатство духовное. И очень важно гармонично развивать два крыла. Те, кто живут по принципу «или-или», всегда будут несчастными. Однажды в Тибете, в горном далеком монастыре, мастер рассказал мне притчу. Один монах в поисках духовного богатства ушел далеко в лес. Он молился с утра до ночи. Он мечтал достичь просветления и в своем стремлении к просветлению совсем забыл о материальном мире. И вот пришел голодный медведь и съел монаха. Он так и не стал просветленным, потому что забыл о материальном мире. Не повторяйте его ошибок. Теперь я раскрою вам секрет, что нужно делать, как нужно думать, чтобы параллельно гармонично развивать два богатства, материальное и духовное. Во-первых, нужно понять простую истину. Деньги – это наши слуги, а не наоборот. Вы – полководец, который дает команду своим долларам, чтобы они сделали оборот, и каждый доллар за ручку привел хотя бы по 50 центов. Деньги – это ваши солдаты, а не хозяева. Деньги – это ваш инструмент для достижения успеха. Не делайте роковой ошибки, не будьте рабом денег, славы и власти. Как только человек ставит деньги выше себя, он перестает быть человеком. Он теряет свободу, душу, счастье. Глупцы, отдавая душу золотому тельцу, наивно полагают, что от этого денег у них будет намного больше, но на самом деле все наоборот. Бизнес – это всегда риск, а если человек стал рабом денег, он не может ими рисковать. Его интуиция и воля всегда парализованы. Стэнфордский университет провел полезное исследование, 95% людей теряют деньги на бирже, и ученые решили узнать, в чем главная причина этих потерь. Главной причиной финансовых потерь оказался страх потерять деньги. Так что люди, ставшие рабами денег, в 95% уже потеряли деньги. Когда мы воспринимаем деньги как инструмент, как наших солдат, мы командуем ими, мы можем принимать смело решения, что помогает нам заработать еще больше денег. А тот, кто продал свою душу золотому тельцу, и души лишился, и денег. Давайте смотреть на деньги, бизнес, карьеру, профессию, как на инструмент развития нашей души. Тогда между духовным и материальным богатством пропадает вражда и появляется синергия. И вот мы подошли с тобой к точному пониманию, что есть счастье и удовольствие. Удовольствие можно купить, а счастья нет. Есть слуги и друзья. Слуг купить можно, а друзей нет. Дружбу надо заслужить. Есть лесть, а есть уважение. Лесть покупается легко, а уважение надо заслужить. Есть продажная любовь, ее можно купить, но это не любовь, а фальшивка, жалкая ее имитация. А есть настоящая любовь, которая не продается. Также не слушайте идиотов, которые говорят, что здоровье можно купить за деньги. Каждый год я хороню своих знакомых, у которых миллиарды долларов, но здоровье купить они не смогли. Здоровье можно развить, заслужить, но купить за деньги его нельзя. После этой разминки мы подошли с вами к главному вопросу, что же такое счастье? Как же быть счастливым, щедро делиться счастьем со своими близкими и всем миром? И возможно ли это? Может, все это просто от нас независящая удача? На своем опыте, на опыте тысяч самых разных людей со всего мира, на практике мы доказали, что в основе истинного счастья находится интеллектуальное и нравственное развитие человека. Мы на практике через 8 интеллектуальных жемчужин доказали всему миру, что истинное счастье рождается там, где идет развитие позитивной ментальности, интеллекта, осознанности и гармонии. Каждый из нас является генератором счастья. Если мы практикуем 8 жемчужин по кругу, то запускаем колесо счастья и вырабатываем огромное количество радости, позитивной энергии. Если мы перестаем развиваться, то начинаем деградировать, то есть вырабатывать все меньше позитивной энергии, радости, счастья и угасаем. Вот и получается, чтобы быть счастливым, нужно развиваться, расти каждый день, нужно идти по дороге радости, развития и успеха. От кого зависит развитие вашей личности, вашего ума, позитивной ментальности? Только от вас. Хотите быть счастливым? Будьте. Просто развивайтесь и растите каждый день. Как я выяснил за долгие годы жизни, развитие – это не просто источник энергии и счастья, но еще и важнейший смысл жизни. Помните открытие Виктора Франкла? Согласитесь, ежедневное интеллектуальное, нравственное, энергетическое развитие – хороший и полезный смысл жизни. Почему полезный? Развивая каждый день свою энергию, интеллект, вы становитесь самым конкурентоспособным. В современном мире богатство – это результат работы ума. Прокачивая каждый день через суперджамп свой ум, вы становитесь настоящим интеллектуальным богатырем, а ваши конкуренты остаются все на том же уровне. Чтобы побеждать конкурентов и быть счастливым, вам необходимо больше энергии. Превосходя своих конкурентов интеллектуально и энергетически, вы побеждаете их в бизнес-соревнованиях и карьерном росте. Вот и получается, что ваше развитие обеспечивает вам финансовый успех, пассивный доход и возможность быть лучшим из лучших. Встав однажды на путь развития суперджамп, я просыпаюсь с утра, чтобы расти и развиваться. Я просыпаюсь с утра, чтобы быть счастливым и щедро делиться счастьем со всем миром. Сегодня миллиарды людей несчастны, мучаются от депрессий, неврозов, психозов, фобий, употребляют наркотики, алкоголь только потому, что у них нет смысла жизни. А помочь им можно, подарив им идеи ежедневных интеллектуальных тренировок, идею развития и роста. Для нас, интеллект-тренеров, цель помочь миллиардам взрослых хороших людей быть счастливыми и здоровыми является важнейшей миссией на Земле. Но вот что самое удивительное, смысл жизни в развитии и росте дает человеку истинное счастье.